10 марта 2013 года. От кого? Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая, удивительная Аделина. Утром пошел снег. Настоящий густой снег, валит и валит. Кстати, вот она, еще одна причина считать, что жизнь прекрасна. Я их вам задолжал 9 и буду выдавать по чуть-чуть, как из пипетки. Это у нас 3 по счету. Первое, напомню, заключалось в том, что мы с вами подружились. Это ваши слова. А вторая в том, что вам в этой жизни еще предстоит пару сотен раз надорвать живот от смеха. Кстати, я никогда не обещал, что буду смешить вас лично. С моей стороны, это было бы бахвальством. 3. Это снег. Вы просыпаетесь утром, смотрите за окно, а там белым-бело. Белые дома, или тротуары, или деревья, или кровли заводских зданий, неважно. Итак, одна из причин верить, что жизнь прекрасна, состоит в возможности однажды утром сообщить тому или той, кто еще не встал с постели, или хотя бы самому себе, если больше некому, эту новость, умещающуюся в 2 коротких слова. «Снег пошел». Вы правы. Я хорошо помню, что 28 октября 2010 года был четверг. Я остался один в своем большом доме ровно в 21:15, и с тех пор ничего не изменилось. Но начну с самого начала, иначе вы ничего не поймете. Осенью 2002 года меня пригласили на книжную ярмарку в Бриф-ла-Гайярд. Я тогда только выпустил свой 8-й роман «Отклонение». К слову сказать, не самый лучший. Если вы его не читали, то и не читайте. Но поскольку в предыдущие годы участвовал в подобных мероприятиях не так уж часто. Как вы догадываетесь, хвастать было особенно нечем. Народу возле моего стенда толпилось изрядно. Помню, с какой неловкостью я смотрел на соседа, сидевшего напротив невысокой стопки экземпляров своего дебютного романа. Люди его вообще не замечали. Во время автограф-сессии мне довелось пережить 2 вида испытаний. Когда читатель валит валом, и когда нет ни одного, и я не знаю, какой из них хуже. Ближе к вечеру волна чуть схлынула. Ко мне подошла женщина и протянула туманный замок в твердом переплете и жалком состоянии. Было сразу видно, что книгу читали и перечитывали. Я поднял на нее глаза и увидел солнце. Всю нижнюю половину ее лица занимала улыбка. Она была брюнеткой. Я люблю брюнеток с той же страстью, с какой Хичкок любил блондинок. Даже моя норвежка была брюнеткой. Женщина сказала, что это ее любимый роман, как и ваш. Я поблагодарил ее и спросил, как ее зовут. «Вера», — ответила она. Она говорила с легким иностранным акцентом, но я не мог понять, с каким именно. Вере с ее улыбкой, в память о нашей встрече в Бреве, дружески, написал я и поставил автограф, после чего протянул ей книгу. «В котором часу вы заканчиваете?» — спросила она. «Я сказал, что не знаю». Часов 7, наверное. И подумал, что она волнуется за подругу, которая может не успеть прийти за автографом. А оказалось, ничего подобного. «Приглашаю вас выпить со мной кофе», — сказала она. «Или пиво, или еще чего-нибудь». В подобных случаях я обычно отвечаю, что это, к сожалению, невозможно, так как я уже приглашен в другое место. Но тут мои губы почему-то сами произнесли. Почему бы и нет? Она назвала мне адрес ближайшего кафе и удалилась. Я заговорил со следующим посетителем, а сам смотрел ей вслед, понимая, что со спины она не менее привлекательна, чем с лица. Я неравнодушен к женским округлостям, тем, что ниже талии. В 19:15 мы сидели друг напротив друга за маленьким столиком соседнего кафе и... для затравки, говорили о литературе, в том числе о «Туманном замке». Разумеется, она вспомнила знаменитую сцену на бойне, но не только ее, а еще одну, не такую живописную. ту, в которой священник и пожилая дама едут в ночном автобусе и ведут диалог. Замечу, что этот отрывок вызывает во мне наибольшую авторскую гордость. Полчаса спустя она уже знала, что у меня 6 детей и что я развелся со своей норвежкой. Я узнал, что у нее детей 3, что ей 45 лет, что она живет в Тулузе и пока замужем, но... Мы заказали еще что-то, потом еще. Я даже не помню, что именно мы пили. Я бы согласился глотать теплую воду, лишь бы побольше оставаться с ней. В 21:00 у меня зазвонил телефон. Меня ждали на ужин с издателем и коллегами-писателями. Я предложил Вере отправиться со мной. Скажу, что она моя давняя знакомая, с которой мы случайно столкнулись на книжной ярмарке. Она засмеялась. «Тогда нам придется перейти на «ты».» «А что тут такого?» Мы не испугались и сделали этот шаг. Затем мы принялись спешно выдумывать себе общее прошлое. Это было ужасно весело и действовало возбуждающе. За ужином эта игра захватывала нас все больше. Я смотрел на нее, слушал ее голос, а в голове у меня все громче звучал насмешливый шепоток. «Парень, ты влип!» Забыл сказать, что она немного косила одним глазом. Назвать ее кривой было бы преувеличением, но все же этот мелкий недостаток обращал на себя внимание. А мне почему-то всегда нравились женщины, у которых, как бы это выразиться поточнее, имеется помимо округлости какой-нибудь дефектик. Ну, просто что-нибудь не так. Легкая хромота или физический дефект, или шрам, или след от ожога, или трудности с речью. Сам не знаю, что тому причины. С другой стороны, меня всегда влекло к иностранкам. Вере оба этих качества присутствовали одновременно. У нее игриво косил глаз, и она была итальянкой из Пармы. Одним словом, признаюсь честно, в 50 лет я влюбился без памяти. На следующий вечер мы оказались в постели. На следующей неделе она села в поезд и приехала ко мне в Дром. Еще через неделю уже я мчался в Тулузу. Осенью 2003 года она развелась с мужем и окончательно перебралась ко мне. Она работала переводчицей, и ей было все равно, где жить. С собой она привезла 3 детей, 2 мальчиков, 12 и 14 лет, и 15-летнюю дочь. Я в то время по очереди с женами присматривал за своими 3 норвежскими детьми – 12-летними дочками-близнецами и их младшим 11-летним братом, а также за 17-летней дочерью Лоры от 2 брака. Пойдем, котик. Кстати, Лора с мужем и сыном проводят эту неделю у меня в горах, но не будем усложнять. На выходные каникулы приезжали остальные дети, в том числе старший сын от первой жены, назовем ее Метаморфозой, который тоже уже успел стать отцом. «Я окончательно вас запутал? Ничего удивительного. Ладно, сейчас попробую навести ясность. Итак, осенью 2003 года мы с Верой поселились в доме, превратившемся в филиал психушки благодаря присутствию 7 детей, 1 11 лет, 3 12, 1 14, 1 15 и еще 1 17». Последующие годы были самыми безумными в моей жизни. Чего мы только не пережили. Усталость, эйфорию, отчаяние, но главное, мы были счастливы. Мы столько хохотали посреди этого дурдома, напоминающего нечто среднее между детским летним лагерем и зоопарком. Бывало всякое, ссоры, обиды, оскорбления, даже драки – но они всегда кончались взаимным прощением и слезами раскаяния и примирения. В наших стенах постоянно звучал смех, смывая своими волнами все неприятности. А над всем этим царила постоянная солнечная улыбка Веры, ее фирменная улыбка. За эти 2 сумасшедших года я, дорогая Делина, задумал и написал роман, принесший мне Гонкуровскую премию. Вы и вообразить себе не можете, в каких условиях я его сочинял и как мне приходилось изворачиваться, чтобы найти место для работы. Я писал его в поезда, в гостиничных номерах, но главным образом, поскольку мой кабинет превратили в спальню, на кухонном столе, под кухонным столом. Лежа в постели, сидя в постели, в прачечной часто, в ванной, а в теплые дни, забравшись на дерево или в стоявшую в гараже машину, или спрятавшись за поленницей дров, или пристроившись возле мусорного бака. Клянусь вам, я написал не одну главу в туалете, законопатив уши берушами, а сверху для надежности нацепив наушники от плеера. Я ел с этим романом, спал с ним, готовил с ним еду и ходил по магазинам. 2 года вдохновенных трудов. Вера читала рукопись, хвалила и давала советы. «Черт возьми, я заслужил эту премию! Мы ее заслужили!» «Кстати, помнится, в одном из писем вы предсказали мне Нобелевку. Откуда у вас подобные мысли?» «Вот уж я посмеялся. Только представьте себе на минуту. 1929 год, Томас Манн. 1954 Эрнест Хемингуэй. 1970 Александр Солженицын. 2014 Пьер-Мари Сото. Найдите в списке лишнего». Нет уж, хватит с меня и Гонкура, тем более, что слава вовсе не ударила мне в голову. Мне уже было 53 года, и чтобы лишить меня ориентиров, потребовалось бы что-нибудь покруче. Когда схлынуло первоначальное возбуждение, о котором я вам при случае как-нибудь расскажу, поверьте, эта история стоит пакета попкорна. У меня такое впечатление, что я уже не меньше 3 раз обещал вам при случае о чем-то рассказать. Похоже, это превращается в привычку. Так вот. Едва схлынуло возбуждение, как передо мной снова встал вопрос, неизменно возникающий после выхода каждого очередного романа. «Ну, хорошо, мальчик мой. Я часто мысленно называю себя мальчиком. А что дальше?» Иначе говоря, для меня ничего не изменилось. Жизнь продолжалась, дети подросли, один за другим уехали учиться. В сентябре 2004-го Лора перебралась в Лион. Это не прошло незамеченным. В доме она играла роль всеобщей старшей сестры. Годом позже, в 2005-м, нас покинула Глория, старшая дочь Веры. Она тоже уехала в Лион. Таким образом, обе старшие девочки сделали нам ручкой. Следующей осенью Матео. Старший сыновей Веры поступил на учебу в Аланс и стал приезжать домой только на выходные. Тут настала небольшая передышка. Статус-кво закрепился на 2 года до осени 2008-го, когда нас постиг тройной удар. Мы одновременно лишились моих дочек-близняшек и младшего сына Веры Диего. С нами оставался только мой младший Джон, которого Вера очень любила. Дом вдруг словно увеличился в размерах. Можете мне поверить, я знаю, о чем говорю. И вот когда осенью 2009-го Джон тоже уехал в училище по производству струнных инструментов в Огезе, то есть с нашей точки зрения почти на Аляску. Для Веры это стало тяжким испытанием, куда более тяжким, чем для меня. Ну что ж, мы просто чаще включали музыку, пытаясь обмануть тишину дома, и выбирались на люди. Но только Вера изменилась. Она принялась... Только что приехал домой, спешу вернуться к своему рассказу, прерванному в пятницу. Начал я его утром за ресторанным столиком, глядя за окно на падающий снег, и продолжил вечером, сидя на 2-ярусной кровати, которую делю с 5-летним внуком, сыном Лоры. Я сплю наверху, он внизу. «Деда, ты чего там делаешь?» «Пишу письмо». «Кому?» «Одной тете». «А скоро ты свет выключишь?» «Ладно, выключаю». «Спокойной ночи, дедуль». «Спокойной ночи, мой хороший». Той осенью Вера изменилась, и зима ничего не исправила. Нет, вела она себя по-прежнему и была такой, как всегда, внимательной, доброй, нежной и непредсказуемой, но... И это особенно чувствовалось по вечерам. Что-то пошло не так. На нее словно падала какая-то пелена. Не знаю, как лучше выразить то, что с ней происходило. На ее тело, лицо и душу, словно и в самом деле опускалась пелена. Меня так и подмывало ухватить ее двумя пальцами и сдернуть, но я не сумел. Мы лежали рядом в нашей постели, она брала меня за руку, клала ее себе на грудь, закрывала глаза и шептала: «Поговори со мной». И я говорил, о чем ей было более или менее все равно. Наверное, просто хотелось слышать звук любимого голоса. Я вперемешку делился воспоминаниями детства и юности. Если рассказ выходил смешным, она растягивала губы, благодаря меня за усилие. Иногда она легонько сжимала мою ладонь, и тогда я замолкал. Когда у нас бывали гости, она превращалась в почти прежнюю Веру. Но стоило нам остаться вдвоем, ее опять окутывала пелена. «Поговори со мной». Я думала, она заболела, но нет. Она наотрез отказалась обращаться к врачам, включая психотерапевта. А если Вера не желала чего-то делать, заставлять ее было бесполезно. А летом в доме снова настала привычная суматоха. За столом нас собиралось от 8 до 24, иногда, человек. Мне казалось, у нас в бассейне постоянно кто-то плещется. Ах да, в денежном выражении гонкуровская премия носит символический характер и составляет 10 евро. Но после ее присуждения продажи книги у достойной награды пошли вверх. И в 2007 году мы вырыли у себя во дворе просторный бассейн. Мне еще долго не верилось, что он мой. На протяжении нескольких месяцев мне все снилось, что вот я лежу на краю бассейна, а тут приходит некто и велит убираться вон. Я в ответ бормочу, что это мой бассейн, следовательно, я имею полное право оставаться в нем после закрытия, и вообще он у меня никогда не закрывается. Но мой голос никогда не поднимался выше шепота, и главное, я сам начинал сомневаться, а в самом ли деле этот бассейн принадлежит мне? Одним словом, лето промелькнуло в веселой суете. Потом наступила осень. Мы снова остались вдвоем. В опустевших комнатах снова поселилась тишина, и вернулась пелена. Вера опять прижимала к своей груди мою руку. «Поговори со мной». В четверг, 28 октября 2010 года, я уехал в Лион, где читал лекцию в университете и проводил очередную автограф-сессию в книжном магазине. Как обычно, утром я вызвал такси. Машина у нас была всего одна, и я всегда оставлял ее Вере. Добрался до вокзала Валанса, а там сел на поезд. Пообедал с лионскими книготорговцами в ресторанчике в старом городе, днем прочитал студентам свою лекцию, а потом примерно до 7 вечера подписывал в магазине книги. Меня приглашали на ужин, но я спешил вернуться домой, поэтому сел в поезд, доставивший меня до Валанса, и на такси доехал до дома. Часы показывали 9:45. Я расплатился с таксистом, и он укатил. Наша машина стояла на своем обычном месте, в окнах горел свет, дверь не была заперта на ключ, я вошел и позвал Веру. Ни в гостиной, ни в спальне, ни в других комнатах ее не оказалось. В доме было чисто. Она не оставила ни письма, ни даже коротенькой записки. Больше я ее не видел. Возможно, когда-нибудь я расскажу вам, что было дальше. Сейчас у меня нет на это сил. Я до сих пор не оправился от удара. Именно об этом я пытался сказать вам в одном из своих первых писем, когда упоминал о включенной кнопке. Стоит мне подумать о Вере или упомянуть о ней, как во мне происходит какая-то автоматическая реакция. В голосе появляется дрожь, и я вижу, как увлажняются глаза моих собеседников. Вот такие дела. Позволю себе одно многоточие. Что-то никак не доведу это письмо до конца. Простите. Мне стыдно, что я до такой степени эгоист. Я бросил вас с вашим одиночеством, с вашими неприятностями, с вашими материальными проблемами, и вещаю вам о своем бассейне, своей Гонкуровской премии и своем горе. Честное слово, в следующий раз исправлюсь. Обнимаю вас. Пьер Мари Сото. Писатель, который больше ничего не пишет, не считая писем Аделине Пармелан. Кстати, если планируете переезд, постарайтесь выбрать для обитания место с радостным и солнечным названием. До сих пор вы демонстрировали редкостный дар поступать наоборот. Боюсь, вздумай вы поселиться под Парижем, очутитесь в пригороде под названием Ой. По скриптум. Да, чуть не забыл. Я сгораю от нетерпения узнать, что же произошло в вашем сыром доме 54 года назад.